Воспоминания о Карибазаре. Карибазар в те времена был маленьким городком в Киликии, населенным арменами и турками. Армяне жили в отдельной части города очень дружно. К нам почти каждый вечер и даже ночью без приглашения приходили гости. В праздничные дни близкие родственники и друзья посещали друг друга с утра до поздней ночи. Угощались сладостями. И нас, детей, это очень радовало. В ночь перед Рождеством дети ходили по домам и пели рождественские песни. За это они получали вознаграждение. Фрукты, сладости, а иногда и деньги. А в рождественское утро все шли в церковь еще при свете свечей. Дети с нетерпением ожидали этого праздника. Одевались в новую одежду и спешили в церковь, чтобы петь там рождественские хоралы. В нашей евангельской церкви был такой обычай. Сбор пожертвования по случаю праздников производили дети. В это время они пели короткую турецкую песню, повторяя ее несколько раз. В переводе на русский она звучала так: «Пусть падают, падают лепты во славу Иисуса Спасителя». Помню, как однажды на Пасху дошла очередь и до меня собирать пожертвования. Мне было около 4 лет. Когда я с пением шел по рядам с тарелкой, я заметил богатого человека. Он был единственным в городке торговцем солью, и, подойдя к нему, я изменил слова и пропел: «Пусть падают, падают золотые монеты во славу Иисуса Спасителя». Купец понял, что песня обращена к нему. Он вытащил из кошелька золотую монету и положил ее на тарелку. Моей радости от такого успеха не было предела. Пасхальный праздник продолжался 3 дня. После утреннего богослужения нищим раздавали обеды, катали яркие крашеные яички. Иногда молодые люди устраивали состязания по борьбе, чтобы доставить удовольствие публике. Недалеко от города протекала река Саврейн с кристально чистой водой. Я помню, как 6-летним мальчиком ходил с отцом за водой, а позднее привозил воду на осле самостоятельно. И это доставляло мне много удовольствия. Я охотно ухаживал за ослом и лошадью, любил их и долго плакал, когда наша лошадь сдохла. Раньше жены из бедных семей стирали на берегу реки белье и там же сушили. Молодые женщины днем покрывали свои лица паранджой и не разговаривали с мужчинами, даже со своими свекрами, а на их вопросы отвечали кивком головы. Все их поручения выполняли беспрекословно. Таков был обычай, и он свято соблюдался. Однажды к нам в гости пришла семья, и среди них была молодая женщина. Отец попросил ее принести воды. Она принесла, он выпил, поблагодарил и сказал женщине: «Скажи на здоровье». Она движением головы ответила отрицательно. Отец несколько раз повторил просьбу, но женщина отрицательно качала головой. Отец возвратил ей стакан, и женщина, опустив голову, удалилась. Я с любопытством наблюдал за ними и понял, что моему отцу не нравились традиции, унижающие достоинство женщины. Армянская семейная жизнь в те времена была высокоморальна. Измена наказывалась смертью. О разводах не могло быть и речи. Молодые юноши и девушки до бракосочетания не осмеливались даже смотреть в лицо друг другу. Понятно, что из таких семей происходили люди честные и нравственные.